Глава 6. Елена. На самоуверенный возглас Володи меня прорывает на смех. Едкий, истерический смех. Будешь силы удерживать? Может, привяжешь меня к батарее? Сарказм обжигает язык, но внутри все дрожит. Почему я так волнуюсь? Я ведь не боюсь мужа. Нет, он не сможет ничего сделать. Я приняла решение и не собираюсь отступать. Лен, не действуй сгоряча. Неужели ты готова променять свою комфортную, сытую жизнь на... непонятно что? Долго собираешься по гостиницам скитаться? Володя впивается в меня острым, как лезвие, взглядом, по которому так и читается, что он яро ощущает свое преимущество передо мной. Долго ли протянешь со своей нищенской зарплатой воспитателя? Снова давит на больное. Засранец. Это тебя уже не касается. Твердо выдаю я, закусив губу изнутри. Боль помогает держаться, не расплакаться, не показать свою слабость. Я не буду жить с тобой после всего, что произошло. Думаю, мое место с радостью займет твоя любовница. Делаю полшага назад, бросая взгляд на собранный чемодан, стоящий в углу. Володя перехватывает мой взгляд. Молниеносным движением он убирает чемодан в шкаф, загораживая дверцу своим телом. Вот же гад! Так значит, решил действовать. Я же сказал тебе, что Милана мне не любовница. Стоит на своем предатель, явно планируя и дальше вешать лапшу мне на уши. Да хоть кто угодно! Ты с ней спал! И я никогда не смогу тебя за это простить! Неужели ты не понимаешь? Крик разрывает горло, дыхание сбивается. Лена! Если ты сейчас уйдешь, то совершишь большую ошибку. Грозно цедит Вова, сменив милость на гнев. В его голосе появляется сталь. Черты лица заостряются. Губы кривятся в оскале. Он зол. Зол, что я не подчиняюсь. Вова, хватит! Дай мне забрать чемодан. Не опускайся в моих глазах еще ниже. А ты подумала о своем фонде? Бросает свой главный козырь, но я и здесь уворачиваюсь от его ловкого удара в больную точку. Найду себе нового спонсора. Медленно протягиваю я, сузив взгляд. Тем самым моя фраза звучит очень неоднозначно. Это выводит Вову из себя еще сильнее. Он натужно дышит, его ноздри расширяются от тяжелого дыхания, челюсти плотно смыкаются, а глаза выдают ярость. «Да кому ты будешь нужна?» Рявкает он грубо, и мне уже порядком надоела эта бессмысленная перепалка. Ладно, тогда уйду без чемодана. Бросаю с презрением, пытаясь проскочить к выходу. Но Володя хватает меня за локоть, тем самым не давая пройти. «Лена, подумай хорошенько!» Цедит сквозь, плотно сжатые зубы мне на ухо. А я ничего, кроме отвращения, не чувствую. Я разочарована в человеке, которого так сильно любила долгие годы. Разочарование горькое и липкое, обволакивает сердце. Хуже этого чувства, кажется, ничего не может быть. «Пусти!» — с таким же наездом рычу я в ответ. Но подлец не собирается ослаблять хватку. И я решаю пойти во все тяжкие. Чтобы отвлечь подлого мужа, заряжаю ему свободной рукой хлесткую пощечину. Ладонь горит, в груди жжет еще сильнее, но это срабатывает. Вова теряется, и этих секунд мне хватает, чтобы вырваться и в буквальном смысле убежать от предателя. Бегу со всех ног, прочь от него, от лжи, от боли. Слезы жгут глаза, но я не останавливаюсь. Больше никогда. «Лена, стой!» Металлические нотки в голосе Володи подстегивают меня бежать еще быстрее. Его голос режет слух, а нервы, натянутые словно струны, кажется, вот-вот лопнут. Сердце бешено скачет в груди, дыхание сбивается напрочь. Мне так душно в этом доме, что безумно хочется выйти на свежий воздух. Кажется, что стены некогда любимого дома с каждой секундой все сильнее сковывают меня железным обручем. «В догонялке вздумала играть!» — рычит Володя, его голос звучит совсем близко. Азарт захлестывает, до двери остаются считанные сантиметры. Спина горит от его взгляда, но я не оборачиваюсь. Впрыгиваю в туфли, распахиваю дверь, вылетаю на крыльцо. «Лена, да подожди ты! Мы не договорили!» Бегу, не разбирая дороги, опьяненная свободой, гонимая адреналином. Внезапно я теряю равновесие, почувствовав, как нога скользит по мокрой плитке. Мир переворачивается. Как в замедленной съемке взлетаю вверх, беспомощно взмахивая руками, словно мультяшный персонаж, поскользнувшийся на банановой кожуре. Кажется, что время замедляется, растягивается, превращаясь в тягучую вязкую массу. В голове мелькает абсурдная мысль. Вот так выглядит падение в пропасть. Удар. Резкая тупая боль в затылке, стремительно распространяющаяся по всему телу. Каменная плитка, холодная, твердая. Вспышка белого света. Звезды, мириады звезд пляшут перед глазами в безумном хаотичном танце. Тошнота подкатывает горло. «Лена!» Тяжелый вздох Володи раздается совсем рядом. Те самые, начищенные до блеска ботинки, последнее, что я вижу, перед чем зрение мутнеет, а мир погружается в темноту. Глухую, бездонную, всепоглощающую.